Началось с того, что еще за 2 дня до моего выхода Лиза воротилась в вечеру вся в тревоге. Она была страшно оскорблена, и действительно с нею случилось нечто нестерпимое. Я упомянул уже о ее сношениях с Васиным. Она пошла к нему не потому лишь, чтобы показать нам, что в нас не нуждается, а и потому, что действительно ценила Васина. Знакомство их началось еще с Луги, и мне всегда казалось, что Васин был к ней неравнодушен. В несчастье ее поразившем она, естественно, могла пожелать совета от ума твердого, спокойного, всегда возвышенного, который предполагала в Васине. К тому же женщины небольшие мастерицы в оценке мужских умов, если человек им нравится, и парадоксы с удовольствием принимают за строгие выводы, если те согласны с их собственными желаниями. В Васине Лиза любила симпатию к своему положению и, как показалось ей с самых первых разов, симпатию и к князю. Подозревая при том его чувство к себе, она не могла не оценить в нем симпатии к его сопернику. Князь же, которому она сама передала, что ходит иногда советоваться к Васину, принял это известие с чрезвычайным беспокойством с самого первого раза. Он стал ревновать ее. Лиза была этим оскорблена, так что нарочно уже продолжала сношение с Васином. Князь примолк, но был мрачен. Лиза же сама мне потом призналась очень долго спустя, что Васин даже очень скоро перестал ей тогда нравиться. Он был спокоен, и именно это-то вечное ровное спокойствие, столь понравившееся ей вначале, показалось ей потом довольно неприглядным. Казалось бы, он был деловит и действительно дал ей несколько хороших с виду советов, но все эти советы, как нарочно, оказались неисполнимыми. Судил же иногда слишком свысока и нисколько перед нею не конфузись. Не конфузись чем дальше, тем больше, что и приписала она возраставшему и невольному его пренебрежению к ее положению. Раз она поблагодарила его за то, что он постоянно ко мне благодушен и, будучи так выше меня по уму, разговаривает со мной как с ровней, то есть передала ему мои же слова. Он ей ответил: «Это не так и не от того. Это от того, что я не вижу в нем никакой разницы с другими. Я не считаю его ни глупее умных, ни злее добрых. Я ко всем одинаков, потому что в моих глазах все одинаковы». Как, неужели не видите различий? О, конечно, все чем-нибудь друг от друга разнятся. Но в моих глазах различий не существует, потому что различия людей до меня не касаются. Для меня все равны и все равно. А потому я со всеми одинаково добр. И вам так не скучно? Нет, я всегда доволен собой. И вы ничего не желаете? Как не желать? Но не очень. Мне почти ничего не надо, ни рубля сверх. Я в золоченом платье, и я как есть, это все равно. Золотое платье ничего не прибавит Васину. Куски не соблазняют меня. Могут ли места или почести стоить того места, которого я стою? Лиза уверяла меня честью, что он высказал это раз буквально. Впрочем, тут нельзя так судить, а надо знать обстоятельства, при которых высказано. Мало-помалу Лиза пришла к заключению, что и к князю он относится снисходительно, может потому лишь, что для него все равны и не существует различий, а вовсе не из-за симпатии к ней. Но под конец он как-то, видимо, стал терять свое равнодушие и к князю начал относиться не только с осуждением, но и с презрительной иронией. Это разгорячило Лизу, но Васин не унялся. Главное, он всегда выражался так мягко, даже и осуждал без негодования, а просто лишь логически выводил о всей ничтожности ее героя. Но в этой-то логичности и заключалась ирония. Наконец, почти прямо вывел перед нею всю неразумность ее любви, всю упрямую насильственность этой любви. Вы в своих чувствах заблудились, а заблуждения, раз сознанные, должны быть непременно исправлены. Это было как раз в тот день. Лиза в негодовании встала с места, чтоб уйти, но что же сделал и чем кончил этот разумный человек? Самым благородным видом и даже с чувством предложил ей свою руку. Лиза тут же назвала его прямо в глаза дураком и вышла. предложить измену несчастному, потому что этот несчастный не стоит ее, и главное, предложить это беременной от этого несчастного женщине, вот ум этих людей. Я называю это страшной теоретичностью и совершенным незнанием жизни, происходящим от безмерного самолюбия. И вдобавок ко всему, Лиза самым ясным образом разглядела, что он даже гордится своим поступком, хотя бы потому, например, что знал уже о ее беременности. Со слезами негодования она поспешила к князю, и тот даже перещеголял Васина. Кажется бы, мог убедиться после рассказа, что уже ревновать теперь нечего, но тут-то он и сошел с ума. Впрочем, ревнивые все таковы. Он сделал ей страшную сцену и оскорбил ее так, что она было решилась порвать с ним тут же все отношения. Она пришла, однако же, домой еще сдерживаясь, но маме не могла не признаться. О, в тот вечер они сошлись опять совершенно как прежде. Лед был разбит. Обе, разумеется, наплакались, по их обыкновению обнявшись, и Лиза, по-видимому, успокоилась, хотя была очень мрачна. Вечер у Макара Ивановича она просидела, не говоря ни слова, но и не покидая комнаты. Она очень слушала, что он говорил. С того раза с скамейкой она стала к нему чрезвычайно и как-то робко почтительно, хотя все оставалось неразговорчивою. Но в этот раз Макар Иванович как-то неожиданно и удивительно повернул разговор. Замечу, что Версилов и доктор очень нахмуренно разговаривали поутру о его здоровье. Замечу тоже, что у нас в доме уже несколько дней как приготовлялись справлять день рождения мамы, приходившейся ровно через 5 дней, и часто говорили об этом. Макар Иванович по поводу этого дня почему-то вдруг ударился в воспоминания и припомнил детство мамы и то время, когда она еще на ножках не стояла. «У меня с рук не сходило», — вспоминал старик. «Бывало, и ходить учу, поставлю в уголок шага за 3, да и зову ее, а она-то ко мне колыхается через комнату и не боится, смеется, а добежит до меня, бросится и за шею обымет. Сказки я тебе потом рассказывал, Софья Андреевна. Да сказок ты у меня большая была охотница. Часа по 2 на коленях у меня сидит, слушает. В избе-то девятся, ишь к Макару, как привязалась. А то унесу тебя в лес, отыщу малиновый куст, посажу у малины, а сам тебе свистульки из дерева режу. Нагуляемся и назад домой на руках несу. Спит младенчик. А то раз волка испугалась, бросилась ко мне, вся трепещет, а и никакого волка не было. Это я помню, — сказала мама. Неужто помнишь? Многое помню. Как только себя в жизни запомнила, с тех пор любовь и милость вашу над собой увидела. Проникнутым голосом проговорила она и вся вдруг вспыхнула. Макар Иванович переждал немного. «Простите, детки, отхожу. Ныне урок житию моему приспел. В старости обрел утешение от всех скорбей. Спасибо вам, милые». «Полноте, Макар Иванович, голубчик!» — воскликнул несколько встревоженный Версилов. «Мне доктор давеча говорил, что вам несравненно легче». Мама прислушивалась испуганно. «Ну, что он знает, твой Александр Семенович, — улыбнулся Макар Иванович, — милый он человек, а и не более. Полноте, други, али думаете, что я помирать боюсь? Было у меня сегодня после утренней молитвы такое в сердце чувство, что уж более отсюда не выйду, сказано было. Ну и что же, да будет благословенно имя Господне, только на вас еще на всех наглядеться хочется». И Иов многострадальный, глядя на новых своих детушек, утешался. А забыл ли прежних, и мог ли забыть их, невозможно сие. Только с годами печаль как бы с радостью вместе смешивается. Воздыхание светлое преобразуется. Так-то в мире всякая душа и испытуема, и утешена. Положил я, детки, вам словечко сказать одно небольшое. Продолжал он с тихой, прекрасной улыбкой, которую я никогда не забуду, и обратился вдруг ко мне. «Ты, милый, церкви святой ревнуй, и аще позовет время, и умри за нее». «Да подожди, не пугайся, не сейчас», — усмехнулся он. «Теперь ты, может быть, о сем и не думаешь, потом, может, подумаешь. Только вот что еще. Что благое делать за мысли, что делай для Бога, а не зависти ради. Дело же своего твердо держись и не сдавая через всякое малодушие. Делай же постепенно, не бросаясь и не кидаясь. Ну, вот и все, что тебе надо. Разве только молитву приучайся творить ежедневно и неуклонно. Я это так только, авось, когда припомнишь. Хотел было я и вам, Андрей Петрович, сударь, кое-что сказать, да Бог и без меня ваше сердце найдет. Да и давно уж мы с вами о сём прекратили с тех пор, как сия стрела сердце мое пронзила. Ныне же, отходя, лишь напомню, о чем тогда пообещали. Он почти прошептал последние слова, потупившись. — Макар Иванович, — смущенно проговорил Версилов и встал со стула. «Ну, — Ну-ну, не смущайтесь, сударь, я только так напомнил. А виновен в всем деле Богу всех больше я, ибо хоть и господин мой были, но все же не должен был я слабости сей попустить. Посему и ты, Софья, не смущай свою душу слишком, ибо весь твой грех мой. А в тебе, так мыслю, и разумение-то вряд ли тогда было. А, пожалуй, и вас тоже, сударь, вкупе с нею, — улыбнулся он, задрожавшими от какой-то боли губами. И хоть мог бы я тогда поучить тебя, супруга моя, даже жезлом, да и должен был. Но жалко стало, как предо мной упала в слезах и ничего не потаила. Ноги мои целовала. Не в укор тебе воспомнил сие, возлюбленное, а лишь в напоминание Андрею Петровичу, ибо сами, сударь, помните, дворянское обещание ваше, а венцом все прикрывается. При детках, говорю, сударь-батюшка. Он был чрезвычайно взволнован и смотрел на Версилова, как бы ожидая от него подтвердительного слова. Повторяю, все это было так неожиданно, что я сидел без движения. Версилов был взволнован даже не меньше его. Он молча подошел к маме и крепко обнял ее. Затем мама подошла и тоже молча к Макару Ивановичу и поклонилась ему в ноги. Одним словом, сцена вышла потрясающе. В комнате на сей раз были мы только все свои, даже Татьяны Павловны не было. Лиза как-то выпрямилась вся на месте и молча слушала. Вдруг встала и твердо сказала Макару Ивановичу: «Благословите меня, Макар Иванович, на большую муку. Завтра решится вся судьба моя, а вы сегодня обо мне помолитесь». И вышла из комнаты. Я знаю, что Макару Ивановичу уже известно было о ней все от мамы. Но я в первый раз еще в этот вечер увидел Версилова и маму вместе. До сих пор я видел подле него лишь рабу его. Страшно много еще не знал я и не приметил в этом человеке, которого уже осудил, а потому воротился к себе смущенный. И надо так сказать, что именно к этому времени сгустились все недоумения мои о нем. Никогда еще не представлялся он мне столь таинственным и неразгаданным, как в то именно время, но об этом-то и вся история, которую пишу, все в свое время. Однако, — подумал я тогда про себя, уже ложась спать, — выходит, что он дал Макару Ивановичу свое дворянское слово обвенчаться с мамой в случае ее вдовства. Он об этом умолчал, когда рассказывал мне прежде о Макаре Ивановиче. На завтра Лиза не была весь день дома, а, возвратясь уже довольно поздно, прошла прямо к Макару Ивановичу. Я было не хотел входить, чтоб не мешать им, но вскоре, заметив, что там уж и мама, и Версилов, вошел. Лиза сидела подле старика и плакала на его плече, а тот с печальным лицом молча гладил ее по головке. Версилов объяснил мне уже потом у меня, что князь настоял на своем и положил обвенчаться с Лизой при первой возможности еще до решения суда. Лизе трудно было решиться, хотя не решиться она уже почти не имела права. Да и Макар Иванович приказывал венчаться. Разумеется, все бы это обошлось потом само собой, и обвенчалась бы она, несомненно, и сама, без приказаний и колебаний, но в настоящую минуту она так была оскорблена тем, кого любила, и так унижена была этой любовью даже в собственных глазах своих, что решиться ей было трудно. Но кроме оскорбления примешалось и новое обстоятельство, которого я и подозревать не мог. «Ты слышал, вся эта молодежь с Петербургской вчера арестована», — прибавил вдруг Версилов. «Как? Дергачев?» — вскричал я. «Да и Васин тоже». Я был поражен, особенно услышав о Васине. «Да разве он в чем-нибудь замешан? Боже мой, что с ними теперь будет? И как нарочно в то самое время, как Лиза так обвинила Васина! Как вы думаете, что с ними может быть? Тут Стебельков, клянусь вам, тут Стебельков!» «Оставим», — сказал Версилов, странно посмотрев на меня. «Именно так смотрит на человека, не понимающего и не угадывающего. Кто знает, что у них там есть, и кто может знать, что с ними будет? Я не про то. Я слышал, ты завтра хотел бы выйти. Не зайдешь ли к князю Сергею Петровичу?» «Первым делом, хоть признаюсь, мне это очень тяжело. А что, вам не надо ли передать чего?» «Нет, ничего, я сам увижусь. Мне жаль Лизу. И что может посоветовать ей Макар Иванович? Он сам ничего не смыслит ни в людях, ни в жизни». «Вот что еще, мой милый». Он меня давно не называл «мой милый». «Тут есть тоже некоторые молодые люди, из которых один твой бывший товарищ, Ламберт. Мне кажется, все это большие мерзавцы. Я только чтоб предупредить тебя. Впрочем, конечно, все это твое дело, и я понимаю, что не имею права. Андрей Петрович!» — схватил я его за руку. Не подумав и почти в вдохновении, как часто со мной случается, дело было почти в темноте. «Андрей Петрович! Я молчал, ведь вы видели это. Я все молчал до сих пор. Знаете для чего? Для того, чтобы избегнуть ваших тайн. Я прямо положил их не знать никогда. Я трус, я боюсь, что ваши тайны вырвут вас из моего сердца уже совсем, а я не хочу этого. А коли так, то зачем бы и вам знать мои секреты? Пусть бы и вам все равно, куда бы я ни пошел, не так ли?» «Ты прав, но ни слова более, умоляю тебя», — проговорил он и вышел от меня. Таким образом, мы нечаянно и капельку объяснились. Но он только прибавил к моему волнению перед новым завтрашним шагом в жизни. Так что я всю ночь спал, беспрерывно просыпаясь. Но мне было хорошо.